За широкой спиной Федосии Гавриловны Марья Ивановна чувствовала себя почти застрахованной от подобных выходок, которых не разобрать было у Буластихи, поскольку они диктовались скаридностью или глумливым капризом. Соображая все, что могла вспомнить, Марья Ивановна о своей второй хозяйке, трудно не прийти к заключению, что эта страшная женщина при видимом телесном здоровье двуногой буйволицы, при холодном практическом уме расчетливой барышницы и ростовщицы была, однако, аномально психически. Скрытая, но тем более жестокая истерия, обостренная привычкой к безудержной власти и разнузданному разврату, владела свирепой бабищей так же крепко и зло, как она своими кабальницами, и то и дело прорывалась дикостями, несомненно, непроизвольными, потому что они самой же Буластихи были в очевидный вред, и она в них потом не то чтобы раскаивалась, но злилась и сожалела, зачем не стерпела, поддалась соблазну буйственного черта». Единственным существом, имевшим некоторое влияние на эту безобразно-хаотическую натуру, искусно спрятанную под маской спокойной наглости, была Федосия Гавриловна. Связанная с Буластовой службой и дружбой чуть не с детских лет, экономка знала свою хозяйку как собственную ладонь, умела предчувствовать, угадывать и отчасти сдерживать ее неистовство. Тем более, что Буластиха, хотя и здоровенная баба, не могла соперничать с Федосией Гавриловной в ее совершенно исключительной для женщины силе. Из всех жильцов лишь двое брали над нею верх в борьбе, да и то с трудом и не скоро. Это качество придавало ей огромное значение, делало ее почти незаменимой в частных и щекотливых треволнениях их бурного и со всячинкой только что неразбойного промысла. Как все злобные истерички, Прасковья Семеновна в глубине натуры была трусовата, потому и ругалась так много, орала так много и дралась так охотно, что вечно подбодряла себя самое, распространяя кругом страх и трепет. Федосия же Гавриловна, вероятно, с детства своего, и вот уже почти до пожилого возраста доживши, не знала, какие это такие бывают у людей нервы, и хотя дралась и ругалась тоже походя, но лишь, так сказать, профессионально, в порядке и правилах промысла, нисколько не волнуя себя с невозмутимым спокойствием машины. Прасковья Семеновна полагалась на нее едва ли не больше, чем на самое себя, что не мешало обеим бабам ежедневно при сведении счетов по хозяйству лаяться, будто две собаки из-за каждого грошового недоумения. Хотя хозяйка прекрасно знала, что Федосия скорее палец себе отрубит, чем погрешит против нее в едином рубле, а Федосия Гавриловна не менее знала, что хозяйка верит ей безусловно, и обе только душу отводили собачьей с крикливым сквернословием. Собравшись кутнуть, а в особенности с игрой в карты, как на той вечеринке у Рюлиной, когда генеральша проставила на червонной семерке злополучную Машу Лусьеву, Прасковья Семеновна непременно требовала, чтобы Федосия ее сопровождала неотлучно, не давая ей зарываться ни в выпивке, ни в азарте, ни в ссорах. Общее мнение темного мерка было, что только Федосии Гавриловны и держится Буластихина дело, а без нее давно пошло бы хинью». Это было неверно, потому что Прасковья Семеновна была очень хитра, ловка, изворотлива и оборотиста, превосходная хозяйка и счетчица, и держала руль ладьи своей рукой, крепкой и грозной. Но действительно твердый характер экономки служил весьма полезной уздой как для неистовств, так и для скаридности Буластихи, часто тормозивших правильный ход ее дела беспорядочными неожиданностями». Любопытно, что в молве темного мира, в заведениях Рюлиной, Перхуновой, Юдифи и других, даже за стенами корпуса, в деле самой Буластихи, по квартирам Федосия Гавриловна имела репутацию еще лютее хозяйкиной. Между тем Марья Ивановна не только на собственном опыте, но и по общей приглядке не замедлила убедиться, что экономка по существу – баба совсем не злая, а лишь очень исполнительный и старательный фельдфебель в юбке. Приняла присягу муштровать команду в дисциплине ежовых рукавиц – и уж тут, аминь, не женщина, а какой-то черт безжалостный, вполне способный девять забить, чтобы десятую выдрессировать. Однако и трепетавшие перед ее кулаками и плеткой кабальницы не отказывали ей в обладании некоторой каторжной совестью. Она была довольно справедлива в разборе жалоб и ссор, неважничала своей неограниченной властью над девицами, держалась с ними на товарищеской ноге, не насчитывала на них лишних долгов, довольствовалась небольшим процентом с денег, которые гости клали под подушку, не отнимала полученных подарков и тому подобное. А Марье Ивановне, как фаворитке своей, даже и сама то и дело дарила вещи, иногда ценные». Вообще, в отношениях, которыми обусловилось покровительство Федосии Гавриловны, Марья Ивановна чувствовала не одну извращенность в угоду гнусной моде, но и нечто вроде влюбленности, пожалуй, даже несколько сентиментальной. Зато очень скоро узнала она и приятность ревности со стороны такой особы. словно железным кольцом, окружила Федосья Гавриловна Машу, отделила от всех иных возможных сближений и дружб, допуская некоторые исключения только для княжны, с ней, как и с ее женихом, лакеем Авраамом, экономка и сама дружила. Но всякий другой шаг за роковое кольцо, вольный или невольный, обходился Маше очень дорого, по правилу,